завел разговор, пряча глаза стыдливо, словно врасплох застигнутый вор клетки моей квартиры. Вот и прощаюсь с мечтой, и на вопрос до слез смешной ответ усталый держать не стану. Я допила с тобою. Видишь, вот Бог, вот порог, а я от бессонниц и тревог давно устала, держать не стану. Еще много раз, как я тебя любила.